По рядам из почти шести десятков студентов пролетели смешки и саркастичный кашель, звучащий сродни тому, как хрипит нож, скребущийся о стекло. Но Эрди, как и всегда, не придал этому ни малейшего значения. «Итак, мое имя вы прочитали в вашем расписании. Добавлю лишь, что в университете я курирую кафедру химеризации». Профессор Каверцкий отложил в сторону посох и оперся о стол. «А большинство ваших имен никогда не будут иметь для меня ни малейшего значения, так что светский раут знакомства мы сразу опустим. Спешу сообщить вам, что мой курс будет разделен на три составляющие. Первое – изучение флоры и ее свойств. Второе – свойства фауны. А третье – непосредственно алхимия. Грубо говоря, теория и практика. Или это получается две составляющие? Впрочем, плевать», – говорил доктор биологии и старший магистр алхимии немного странно. Дергано как-то, будто что-то забывал, затем вспоминал, а еще ему словно страшно неприятно было находиться среди людей. «Для начала давайте определимся с сегодняшней нашей задачей». Профессор выдвинул ящик из стола и достал оттуда точно такую же указку жезл, коей колдовал Иконвилл. «Мы начнем с самого простого цветка, содержащего лей, который только можно найти в империи. Но перед тем, как я его покажу, скажите мне, в чем разница между обычными растениями и лей-растениями?» Ардан, с немалым удивлением для себя, осознал, что знает ответ на этот вопрос. Только вот сам вопрос звучал несколько некорректно. Из свитков и уроков от Танха он уяснил, что все живущие было, так или иначе, пропитано лей. Просто в одних существах и веществах та проявлялась меньше, а в других, куда сильнее. Те же волки, отравленные лей, лишь получили дозу силы, которую оказались не в состоянии выдержать их разум, воля и душа. Потому они и стали монстрами, позабывшими законы охоты. Что же касательно растений, то их отравление происходило куда медленнее, чем у животного мира. Живущие в земле, те корнями уходили глубоко в почву, порой касаясь незримых потоков, и они впитывали в себя лей многими и многими поколениями, в результате чего изменили свою суть практически до неузнаваемости. Так что, в целом, на вопрос невозможно было дать ответ, потому что разница, в действительности, отсутствовала. Она имелась лишь в отличиях конкретных растений, но в воздух уже взмыло несколько рук. «Ты, пухлый парень с развязанным шнурком на правой ноге», — скрипнул зубами Каверцкий. Молодой юноша покраснел от столь неловкого обращения к себе и, чуть заикаясь, ответил: «Эль-лей растения М могут, в отличие от ТТ». «Ничего они не могут», — перебил профессор. «Как и ты, видимо, не можешь говорить прямо. Так, ладно, следующий. Ты, девушка с косичками, из тех, кто поднял руку». У двух девушек волосы были заплетены в косы. Волшебницы недоумевающе переглянулись. «Ой, да мне без разницы, кто из вас ответит», — вздохнул Каверцкий. И если бы не столько времени в степи с плащами, Арди бы счел, что профессор наглец и хам, но теперь юноша понимал, что Натан просто не слишком любил общаться с людьми. «Ладно, раз не можете разобраться сами, то пусть отвечает та, что слева от меня». Вторая девушка опустила руку, а первая произнесла: «Лей растения обладают большим количеством энергии в условных единицах измерения, чем обычные растения, и, к тому же солнце встает на востоке, а садится на западе», — фыркнул Каверцкий. «Так, ладно, последняя попытка. Кто ответит, тому ниже 6 баллов на зачетной работе, так и быть, не поставлю. Но если ответите неправильно, то выше 2 не получите». В оранжерее повисла тяжелая тишина, а руки, поднятые к потолку, мгновенно оказались прижаты к ногам. Даже у эльфов, в конце каждого месяца в большом, в течение 2 дней, проходили зачетные работы, по результатам которых студентам выставлялись баллы в личной табели об успеваемости. И на основе суммы этих баллов принималось решение, выдавать ли стипендию за прошедший месяц или нет. Так что, если бы не озвученное Натаном условие, то Арди бы никогда не стал вызваться с ответом. Не потому, что не был уверен в знаниях от Танха, а потому что зачем? Ему не требовалось никому ничего доказывать. Он все о себе и сам прекрасно знал. Да и, тем более, помнил предупреждение Марта о своей необычности. И лишь тот факт, что Ардану позарез требовалась стипендия, заставил юношу поднять, в полном одиночестве, руку. В абсолютной тишине к нему обратились удивленные взгляды одногруппниц, прекрасно помнивших неловкую ситуацию на лекции по инженерии. К ним прибавились сочувствующие взгляды учащихся факультета биологии и алхимии. Они словно знали о Каверцком что-то такое, что заставляло их сопереживать даже такому студенту, как Ардан. «А, господин Нагабар», — криво усмехнулся Каверцкий. «Профессор Конвилл предупредил меня о вашей уникальной ситуации, но, уж простите, никакого списка я составлять для вас не стану. Еще не хватало время терять. Так что если вам ничего не понятно, это ваши». «Ответ в том, что вопрос некорректный, профессор», — произнес Ардан, чем заставил аудиторию и вовсе утонуть в вязкой, тяжелой тишине, почти как небо за окном. Но, что удивительно, лицо Каверцкого вдруг расслабилось, а сам он будто помолодел на несколько лет. «А если, все же, попытаться ответить», внезапно удивляя присутствующих, спросил тот. «Тогда ответ в том, что разницы нет», пожал плечами Арди. «С точки зрения звездной магии между обычными растениями и лей-растениями нет никакой разницы». Студенты переглянулись, и по их лицам поползли усмешки, и, в то же мгновение, профессор Каверцкий достал из кипы бумаг лист и написал на нем несколько слов. «Записал вашу фамилию, господин Нагабар», — произнес он, выпрямившись. «Меньше 6 баллов вы на зачетной работе, даже если сдадите чистый лист или сожжете лабораторный объект, не получите. Хотя от порчи казенного имущества я бы попросил вас воздержаться, а то ваша семья успела выполнить норму на несколько поколений вперед». Последнее Каверцкий произнес без всякой злобы. Просто у него была такая манера общения. Студенты зашептались между собой, а Ардан мысленно вычеркнул лекции по данному предмету из приоритетных для изучения. В ближайший месяц его, как ни прискорбно это признавать, волновали не столько знания, сколько проклятые экстра-стипендии. Без нее ему придется совсем уж туго. Для тех, кто не понял, почему ответ господина Нагабара верен, я поясню. И, в течение следующих 10 минут, Каверцкий весьма подробно и очень доступно, так, что даже полный идиот бы понял, объяснил все то, чему Эттанха когда-то учил Арди во время их прогулок по лесам Алькады. Что же, теперь внимание на доску. Профессор щелкнул указкой, заставив вспыхнуть печати. Тут же, на доске возник чертеж, изображавший болотный дурман, цветок на длинном стебле с бутоном, чем-то напоминающий созревший одуванчик, такой же пушистый и округлый, только вместо пушинок, множество маленьких, белоснежных цветочков, лей-цветок, являвшийся близким родственником лесному розмарину, с той лишь разницей, что лей-энергия исказила его свойства, и если предок этого цветка обладал целительными чертами, мог снять воспаление, помочь заживить рану, либо же немного унимал боль, то болотный дурман, наоборот, при неаккуратном обращении, мог заставить открыться старые шрамы и кровоточить раны. На его основе готовилось несколько ядов, но их состава Арди не помнил, только противоядие. Ему, в детстве, никогда не было особо интересно, как кому-то навредить при помощи знания из свитков от Тенха. «Кто мне скажет, что видит перед собой?» — спросил профессор. И снова несколько рук взмыло в воздух. «Эльфийка с общего факультета», — коротко произнес Каверцкий. «Это розмарин лесной», — ответила она все тем же, холодным и безразличным тоном, что и на прошлой лекции. «Произрастает на болотистых лугах, торфяных болотах и во влажных хвойных лесах. И, предположим, ровным тоном перебил Каверцкий. Он щелкнул указкой, заставив вспыхнуть очередную печать. По оранжерее пронесся легкий ветерок, а мгновением позже через несколько рядов от учащихся под одной из клумб сформировалось небольшое облачко. Оно обхватило нежными, кучевыми объятиями вазу с высоким, почти метр, цветком и, пронеся по воздуху, поставило перед эльфийкой. Ардан тут же приметил несколько деталей, позволявших отличить целебный лесной розмарин от ядовитого болотного дурмана. У второго листья были не кожистые, а пористые, а еще вместо характерного опьяняющего запаха, дурман излучал терпкий, слегка солоноватый аромат. Каверцкий вышел из-за стола и, подойдя к эльфийке, протянул той маленькую иголку. «Будьте так любезны, госпожа Эвелес, уколите палец и смажьте его соком цветка». С этими словами профессор достал из кармана мантии небольшую колбочку с мутной, вязкой жидкостью. «Я как раз продемонстрирую действие целебного снадобья, сделанного на основе этого цветка с добавлениями лей-растения, которое мы с вами сегодня и попробуем вычислить по формуле». И эльфийка по фамилии Велес, не задумываясь, уколола палец и уже было коснулась им цветка, как Ардан. Ардан среагировал быстрее, чем успел понять, что находится не в горах Алькады и не в степях. Он стоял в самом сердце империи, в заведении, чья слава искушала молодых магов по всему миру. И здесь бы никто не стал просто так вредить студенту. Но все это Арди понял уже после того, как его пальцы обхватили запястье эльфийки и отодвинули руку в сторону от цветка. «Ты», — прошипела Велесси, выдернув запястье из хватки Ордана, поспешила отойти в сторону. В аудитории вновь повисла тишина, а Арди, мысленно, дал себе хорошего подзатыльника. «Да, Иргар бы, наверное, сейчас его похвалил», сказав, что так и должен поступать настоящий охотник. А вот Скости еще долго корил бы своего друга, напоминая о словах Марта и планах не высовываться и не отсвечивать. И, пока остальные студенты недовольно перешептывались, профессор Кавердский спокойно протянул иголку Арду. «Я так понимаю, господин Игабар, вы сами хотите уколоть палец, чтобы не срывать мне лекцию и не получить за это взыскание». Юноша посмотрел в темные, глубокие глаза профессора, а затем спохватился и тут же перевел взгляд на переносицу. Еще проблем из-за взгляда ведьмы ему не хватало. Поняв, что, видимо, в план профессора входило что-то куда более серьезное, чем просто измывательство над студентами, Арди взял иголку и уколол палец, но перед тем, как приложить закрывающуюся ранку к цветку, он накинул взглядом оранжерею и отметил для себя все необходимые растения для создания простенького противоядия. Только после этого он прислонил уже почти закрывшуюся ранку к цветку, и, стоило ему коснуться листьев, как тут же кровь не то, чтобы прыснула, как из открытой резаной раны, но забежала куда ретивее, а вся первая фаланга указательного пальца начала стремительно краснеть и разбухать. «Итак, мы с вами можем наблюдать действие болотного дурмана, лей растения категории красной звезды», — ровным тоном отметил профессор, демонстрируя всем кровоточащий палец Ордана. Кавердский держал его так, чтобы кровь падала на пол и никого не пачкала. «У нас с вами есть примерно около 2 часов до того, как яд распространится так глубоко в ткани, что начнется омертвение и палец придется ампутировать». Но профессор поднял руку один из студентов-биологов-алхимиков. Кстати, из всех присутствующих, лишь они сохранили спокойствие, в то время как студентки общего факультета обменивались встревоженными взглядами. «Яд болотного дурмана вызывает омертвение тканей при открытой ране уже через 40 минут. Вы не берете в расчет активную регенерацию крови, Матабар», — поправил профессор. «Хотя у нашего с вами объекта она и не так сильна, как у чистокровного Матабар. Предки господина Игабара и вовсе не обратили бы внимания на этот яд, потому что он не причинил бы им никакого вреда. Так что, учащийся, Леонов, Павел Леонов, учащийся Леонов», — кивнул профессор, все так же державший на весу руку Ордана. «К следующему семинару жду от вас готовность сделать доклад о формировании иммунитета к местной флоре среди народностей первородных». «Понял, профессор», — поник Леонов и вернулся обратно в ряды студентов. «Теперь, когда мы с вами осознали границы сегодняшнего занятия, все так же спокойно, будто не держал при себе отравленного студента», — произнес Кавердский. «Прошу открыть учебники в перечне формул, а также справочник. Вы можете занять места около клумб. У их бортиков вы найдете откидные столики, на которых можете разместить учебные принадлежности. Стульев, увы, у меня нет и не будет. Так что все занятия, связанные с флорой, будут проходить стоя. Также, к этим столешницам подвешены перчатки, которые, требую, подчеркиваю, требую, по завершению занятий вешать обратно». Только после этих слов Кавердский, наконец, отпустил руку Ордана и вернулся за стол, где, вооружившись мелом, начал выводить на доске нечто, что отдаленно напоминало формулы из химии, вот только в них, кроме букв, добавились еще какие-то совсем непонятные символы. И, к тому моменту, как он вывел явно неполное уравнение, студенты уже закончили шуршать плащами и цокать каблуками. Они заняли места у клумб и, действительно, у каждой из них оказалось по столику на весьма удобных креплениях. Так, стоя, боком к доске и лицом к множеству растений, студенты открыли тетради и едва ли не синхронно макнули ручки в чернильницы. «Кто мне скажет, что в первую очередь необходимо сделать для вычисления формулы противодействия эффекту лей?» — спросил профессор Кавердский, тут же добавляя. «Отвечаем с поднятой рукой сразу после того, как я укажу на вас». Взмыло несколько рук, и профессор указал на одного из учащихся. С места поднялся грузный юноша с неправильно сросшимся, после перелома, носом. «Вычислить массу отравленного и понятия не имею, как вас зовут, юноша», не дожидаясь полного ответа, перебил профессор. но это сейчас вы знаете, что перед вам кто-то чем-то отравлен, а я спрашиваю про общее положение. Следующий. Вы. Нужно вычислить объем энергии лей, содержащейся в. Все верно, снова перебил профессор. Если не помните общей формулы вычисления объема лей энергии в условных единицах, то это ваши проблемы. Кто помнит, может начать вычислять. На это есть 5 минут. Профессор, подал голос Ардан. Да, господин Агабар, я тут, немного, кровью теку. Я вижу, господин Агабар, лишенным всяких эмоций тоном, констатировал профессор. А могли бы, кстати, не истекать, если бы дали госпоже Эвелес усвоить ее урок, что бывает со звездным магом, который плохо знает теорию. Эльфийка никак не отреагировала на услышанное, продолжив водить ручкой по тетрадному листу. Кстати, внезапно спохватился профессор. Напоминаю, что каждый, кто подвергнется на наших занятиях действию яда или какого-либо негативного эффекта от представителей флоры и фауны, может попытаться избавить себя от онова, если у него получится раньше, чем мы с классом вычислим формулу противодействия, и я буду вынужден, Кверцкий достал ту самую колбочку с жидкостью, вылечить студента, то я поставлю в известность вашего профессора по целительскому искусству. Он зачислит вам дополнительные баллы при зачете. Студенты явно воодушевились от услышанного, а Арди только сильнее уверился, что Кверцкий не был самодуром. Ему явно требовались добровольцы для наглядной демонстрации тех или иных эффектов. Но кто, по доброй воле, захочет себя травить или чего похуже? А вот дополнительные баллы для лекций по лекарскому делу, считавшемуся одним из самых сложных направлений для непрофильных студентов. Ну и, тем более, звездные биология и алхимия были тесно связаны с целительством. Март, как-то, высказывал мнение, что к объединению двух факультетов может, когда-нибудь, добавится и третий. «Я могу приступать?» – спросил Ардан, которого не сильно радовало все нарастающее жжение в пальце. «Разумеется, господин Агабар», – помахал рукой профессор. «Так, кто уже смог вычислить объем лей?» «Отлично, пожалуйста, вы, 9, все верно. Теперь, когда мы с вами знаем исходный объем, то подставим его в формулу и получим, что нам потребуется проклятие «не люблю математику». Хаэмах, да, нам потребуется противодействие В, поправьте если не прав, 2 луча красной звезды. Ардан, по дороге к одному из ингредиентов, на мгновение обернулся и чуть не споткнулся. Формула разрослась настолько, что едва умещалась на доске, да и прозвучавшие 9 не говорило ему ровным счетом ни о чем. Что же, очередной пробел, который ему придется заполнить, но это в будущем. В данный момент Ардан подошел к тому самому лесному розмарину, с которым эльфийка спутала лей растения. Он протянул к цветку ладони, чуть прислушался. Прислушался к шепоткам цветков, качавшихся на легком ветерке, гулявшем по оранжерее. Прислушался к тому, как медленно, незримо, росли корни в рыхлой, влажной почве. Но на деле они суетливыми кротами рыли пути все глубже и глубже. В этом Арди услышал осколок имени, и он произнес его и попросил цветок отдать столько, сколько нужно, чтобы помочь Ардану. В ладонь юноши легли 6 лепестков. Арди поблагодарил и разорвал связь с именем цветка. Большинство ядовитых лей растений лечились зельями, основой которых становились их предки. Конечно, это не касалось сложных ядов, сваренных из них, да и кроме самого предка отравы требовались еще и другие растения. Ардан, убрав лепестки в карман, окинул взглядом оранжерею и подошел к клумбе с первоцветами, чьи желтые кувшины склонились почти к самой земле. Он принюхался к ним и выбрал тот, что отдавал в запахе корицей. Когда-то Ардан нарвал таких целую охапку, но Анна не оценила. Нет, она любила корицу, просто человеческий нос не мог уловить этого запаха в первоцветах. Забрав всего один бутон, Арди добрался до крапивы, стервозно торчащей в самом дальнем углу. Он взялся за самый толстый стебель и, аккуратно обломав его над корнем, положил на край клумбы, чтобы выдавить сок, но внезапно понял. «Профессор, в данном случае, нам потребуется снизить количество поступающей в кровь белковой струк. Что, господин Агабар, а где инвентарь?» «Ах да», — спохватился Кверцкий и, отложив мелок, взял в руки указку. «Очередная печать, и вот часть восточной стены уже покрывается желтоватым сиянием, и в ней обнаруживается дверь. Лаборатория там. И если, господа студенты, кто-то попытается вычислить, что за печать я использую для ее сокрытия и взломать, то я, конечно, сообщу декану Тумвилу, заведующему факультетом защитной магии, и он вас обязательно похвалит, но на мои лекции можете потом даже не приходить». Ардан, взяв с собой стебель крапивы, ловя на себе любопытствующие взгляды, подошел к двери и, открыв, прошел внутрь. Просторное, светлое помещение, буквально утопающее в свете лей ламп, размерами достаточными, чтобы уместить здесь даже больше, чем три десятка столов, на каждом из которых покоились самые разнообразные приборы, которые Арди уже видел в шкафу профессора. Арди подошел к ближайшему, явно рассчитанный на двух студентов, он мог похвастаться удобной ячейкой для чернильницы, утопленной в столешницу, а еще тем, что здесь имелись крепления для разнообразных колбочек, склянок и сосудов. В центре стояла тренога, а чуть поодаль масляная горелка с регулятором силы пламени, рядом огниво. Именно это и интересовало Арди, остальное множество приборов, странных и непонятных, пока не очень. Оглядевшись, Ардан увидел в дальнем углу несколько раковин. Взяв, на глаз, коническую колбу нужного объема, он подошел к крану и, набрав воды, вернулся обратно. Щелкнуло огниво и над пропитанным маслом фитилем заплясал маленький огонек. Арди поднес к нему здоровый палец и начал крутить шестеренку в основании горелки, которая отвечала за подачу масла. Чем больше масла, тем сильнее огонь. Ардан отрегулировал пламя так, чтобы оно закрывало собой две фаланги, после чего вооружился самой простой ступой. В ней он растолок бутон первоцвета, а затем, через сито, перелил сок в закипающую воду. Все это он проделывал медленно и аккуратно, не позволяя крови из пальца попасть в будущее зелье. Затем он выдавил сок из стебля крапивы, слив тот в трубу для отходов, уходящую куда-то в пол. Взяв со стола странной формы нож, Ардан нарезал стебель так, чтобы количество частей оказалось ровно в два раза меньше количества листьев на стебле. Их он тоже бросил в воду, после чего оставил вариться на несколько минут, попутно слушая лекцию. Теперь мы прибавляем массу обратного вещества к изначальному вредителю. Прибавлять надо до тех пор, пока не получится нуль. Можно, конечно, делать это методом подбора, если вас в детстве о пол головой роняли, но для нормальных магов есть специальная формула уравнивания веществ. Все это звучало для Ардана как абсолютно незнакомый язык, чего не скажешь о варящемся зелье. Первое, чему Аттанха научил Ардана, как вылечить яд любого обитателя Алькады, будь то растение, жук, змея, жаба, ягода или что другое. Так что, когда стебли крапивы в кипящей воде начали расползаться на волокна, Ардан бросил туда листья лесного розмарина и, подождав еще несколько минут, взял сито и процедил через него смесь в небольшую колбочку. Полученное зелье, перед употреблением, требовалось охладить. В Алькаде для этого подходил горный снег, а вот здесь, обернувшись и убедившись, что его никто не видит, Ардан взял колбочку в руки и подышал на нее, призывая осколок имени льда. С губ юноши сорвался холодный туман и стекло, на мгновение, покрылось зимним узором инея. Зелье было готово. Арди уже намеревался его выпить, потому что палец теперь не просто обжигало, а будто кто-то варил его на медленном огне в подсолнечном масле, но вспомнил слова профессора. На этом формула почти завершена. Нам осталось господин Игабар, вы не разобрались, как пользоваться приборами. Я закончил, Арди продемонстрировал колбу, попутно закрывая за собой дверь. Энда, Кавердский бросил быстрый взгляд на доску за своей спиной. Вы успели буквально за несколько минут до начала практической работы с формулой. Но, все же успели ведь, только не спешите пить. А то мало ли что, дайте я сперва проверю. Ардан, игнорируя шепотки учащихся, подошел к столу, оставляя позади себя узкую дорожку алых капель крови. Краем глаза он увидел Елену, находящуюся в центре зала и смотрящую на него со смесью тревоги и любопытства. «Посмотрим, посмотрим». Профессор взял в руки колбу и, поставив ее в ухват, поднял посох и ударил тем о пол. На древке вспыхнула одна из печатей, и перед Кавердским появился призрачный, желтый цветок розы. Тот опустился стеблем в колбу с зельем Арди. Мгновение, другое, и бутон розы раскрылся, а еще секундой позже цветок исчез. Превосходно. Взгляд профессора, прежде скучающий и покрытый пеленой уныния, вспыхнул ярким светом. Практически идеальное исполнение формулы. Ничего лишнего, только самое необходимое. Ну же, студент, пейте. Не бойтесь, это отличная работа. Ардан взял с треноги колбочку и опрокинул внутрь. По горлу протянулось тягучее, колючее ощущение, как если бы у меда появились небольшие шипы, но уже меньше, чем через удар сердца на языке остался лишь легкий привкус корицы, а палец постепенно остывал. Кровь перестала капать на пол. «Так, Арт, покажите мне ваши расчеты». Каверцкий едва было не подрагивал от нетерпения. «Не так часто я встречаю студента, столь хорошо обученного базовым принципам алхимии». Почему-то Арди услышал внутри своего разума смешки с кости, постепенно переходящие в привычный для белки захлебывающийся желчью гогот. «У меня нет расчетов, профессор», — ответил Ардан чуть тише. «Вы провели их в уме, похвально, похвально, хоть и опрометчиво. Если бы вы допустили в них ошибку, то нам было бы сложно понять, где именно. Но ладно, ответьте мне, на какую формулу вы опирались? На формулу, которую выводили мы, или вы использовали специальную формулу противоядия конкретно к болотному дурману? Ну же, Арт, спешите похвастаться. Это успех, профессор». «Да, Арт, я не знаю никаких формул». «Что?» И почему смех белки в его ушах превратился в натуральную истерику? Глава 41. Держа в руках второй листок с перечнем, порядка дюжины, наименований учебной литературы, Ардан вышел из оранжерея и направился к лестницам. Позади все еще продолжалась лекция, вернее, ее практическая часть. После вычисления формулы и короткого перерыва, на котором профессор и сделал для Арди список литературы, остальные студенты отправились в лабораторию. Но, поскольку сам Ардан уже изготовил отвар, то Каверцкий, нехотя, его отпустил. Столь же нехотя он не стал интересоваться, каким образом учащийся, не знающий формул звездных биологии и алхимии, смог приготовить противоядие. По лицу профессора легко читалось, что тот пришел к определенным выводам, но допроса не устроил. Лишь пожелал успехов прочесть материалы и выучить формулы до зачетной работы, потому как за одну только практику, без теории, Ардан выше пресловутых 6 баллов не получит. Всего же, для начисления стипендии, требовалось собрать не меньше 90 совокупных баллов за все учебные дисциплины, а для повышенной – 110. Учитывая, что на первом курсе таких дисциплин имелось всего 12, то задача вполне себе нетривиальная. Вздохнув, Арди убрал в нагрудный карман небольшой клочок бумаги, исписанный все тем же почерком, действительно напоминавшим покосившийся забор, и развернул перед собой карту большого. Столовая, или, как она здесь называлась, кафетерий, находилась на 7-м этаже главного здания в западном крыле, а вот полигон, где должно было состояться первое занятие в военной дисциплине. И как они только его построили, восхищенно присвистнул Ардан. Полигон занимал, без малого, половину площади звезд. Если быть совсем уж точным, то ее подземную часть. Он не имел какого-то цифирного обозначения. Указывалось лишь, что лифтерам, чтобы те отправили студента вниз, требовалось продемонстрировать либо пропуск, либо расписание, где указывалось бы наличие занятия, либо же иметь принадлежность к военному факультету. Остальным студентам в свободном посещении полигона было отказано. Вполне логично. Если вспомнить разговоры слуг в особняке Анарских, то поддержание и обновление полигона в подвале куда меньшего размера, чем здесь, требовало астрономической суммы в 170 эксов в месяц. В нее входили материалы и работа экспертов защитной магии. Так что открывать столь дорогостоящее пространство любому желающему не выдержит даже такое заведение, как Императорский магический университет. Размышляя на эту тему, Ардан прошел по переходу и вернулся в атриум. Здесь, как и всегда, обнаружились стайки студентов в красных, чаще зеленых и, куда реже, синих плащах. Последние являлись, в основном, представителями старших курсов и выпускниками заведения. Все же, 3 звезды, весьма и весьма высокий уровень владения звездной магией. Миновав монумент последнего царя, Ардан свернул к лестницам и, уже совсем скоро, поднялся на 7-й этаж. Выйдя в небольшой холл, он прошел несколько метров, пока не увидел простые деревянные двери с резными рамками и немного ветхую табличку «Кафетерий». Толкнув створки, Арди на мгновение зажмурился. Его буквально отхлестал по щекам свет яркого, полуденного солнца, от которого юноша уже изрядно отвык в царстве серости и хмари, коим являлась метрополия. Проморгавшись, юноша огляделся. Разумеется, никакой резкой, волшебной смены погоды за окнами не произошло. За высокими, арочными стеклами, касавшимися пола и потолка, все также протянули широченные длани тяжелые, грязные тучи, затянувшие небо. Откуда же брался свет? Его излучали сами окна. Они сияли мягким, нежным золотом, отбрасывавшим короткие тени от ножек круглых столешниц, рассчитанных на 5, максимум 6 человек. Широкое пространство кафетерия, чей пол блестел белоснежным камнем, а стены отливали цветом озерной глади после шторма, насчитывало порядка 50 таких столов, за какими-то сидели студенты, одновременно с трапезой предававшиеся легким беседам или читавшие свои записи. Другие облюбовали компании из двух, максимум трех человек в мантиях, профессоры. Они тоже либо что-то обсуждали, либо зачитывались газетами. Справа от Орди, стоявшего под вывеской «Пожарный выход», обнаружилась линия, как в салуне, только без барных стульев, а вместо бутылок за спиной трактирщика – обширное меню. Да и сам трактирщик оказался несколькими женщинами весьма свирепой комплекции. В белых рабочих одеждах и с чепчиками-гармошками, скреплявшими волосы, они принимали заказы от подходивших к ним студентов. Те, в свою очередь, предварительно брали из лотка жестяные подносы, а перед заказом обязательно протягивали талон, такой же, как выдали Ордану в секретариате. На небольшом клочке бумаги, под чернильным оттиском печати, было зафиксировано его право на теплый обед. Сориентировавшись, Орди тоже взял поднос и, отстояв небольшую очередь, оказался перед тяжелым, но приятным взглядом работницы. «Добрый день», – поздоровался юноша. «Добрый», – ответила она немного устало. «Новенький, да», – Орди кивнул и нисколько не удивился тому, как легко она опознала в нем первокурсника. Работницы кафетерия столько студентов повидали за время своей работы, что с легкостью могли отличить не только курс, но и специальность, даже без нагрудных значков с гербами. «Все, что сегодня можем предложить», – она указала себе за спину. «Можете выбрать по одному пункту из каждой секции. Платное меню отдельно». Работница подвинула вперед лежавший у прилавка лист, но Орди не стал даже смотреть в ту сторону. Если имелась возможность поесть, не тратя при этом монет, то он не станет от нее отказываться ни при каких условиях и обстоятельствах. Так что Ордан внимательно вгляделся в перечень написанного на чуть замасленной, графитовой доске зеленого цвета. Она чем-то напоминала ту, что висела в их классе в Эвергиле. «Мне, пожалуйста, грудку куропатки в виноградных листьях, пюре из молодого картофеля со сметаной на гарнир и...» Ордан пробежался глазами по списку напитков. «И крепкий чай из ландуаха, с лимоном и без сахара». Работница записала, после чего на какое-то время удалилась за барную дверь, такую, что открывалась на петлях в обе стороны. Орди же в недоумении оглядывался, не понимая, что ему делать. Оставаться здесь и ждать еды, либо же отправляться за стол и... «Ваш заказ», — прервала размышления все та же работница, вышедшая из, как успел заметить краем глаза юноша, шумной кухни, тонущей в отрывистых перекрикиваниях и звоне посуды. На подносе Орди оказались дышащие паром блюда и едва ли не пол-литра чая с четырьмя дольками лимона. Кислые фрукты с каргаамы, который стоил в империи весьма немалых денег. За килограмм в Дильпасе просили не меньше 1,5 эксов, а в Эвергиле и вовсе, привозили лишь на фестивале и продавали штучно. Облизнувшись, Ордан развернулся и, не без удивления, увидел Елену за одним из столов. Та приветливо махала ему рукой. Перед ней, на подносе, лежала отбивная из свинины, паста под сливочным соусом и крепкий кофе. Подойдя, Орди сперва поставил поднос на стол, а затем спустил вещевой мешок с плеча. «Как ты? Не ты один, Орд, разбираешься в алхимии», чуть горделиво сверкнула глазами жена. Орди в этом был довольно крепко убежден. «Бориса, я думала тебя догнать, но не увидела у лифтов. Я по лестнице», — объяснил Орди, втягивая носом аромат куропатки, к которому примешивались сладкие, чуть терпкие нотки. Виноград он прежде никогда не пробовал, и немного задержался, читая список. Орди похлопал себя по нагрудному карману, но, даже с учетом, что он провел на лестницах около 10 минут, получалось, что Елена сварила отвар едва ли не быстрее, чем он сам. «Ты расскажешь, как у тебя получилось приготовить зелье без формулы?» невзначай спросила девушка, отрезая от отбивной кусочек, и вилку с ножом при этом держала так, словно художник кисти перед мольбертом. Ордан же, в свою очередь, некоторое время сжимал и разжимал кулак, а затем растирал пальцы и только после того, как почувствовал в них жар, взялся за приборы. «Нет», — коротко ответил он. «А ты честный?» — чуть улыбнулась Елена. Какое-то время они ели в тишине. Куропатка оказалась немного сухой и явно не самой свежей. Небось провела в леднике не меньше пары суток. Совсем не тот вкус, когда впиваешься клыками в еще стучащую ритмом сердца артерию, попутно сворачивая. «Орд, у тебя зрачки вытянулись». Ордан оторвался от трапезы и взглянул на слегка побледневшую Елену. «Извини», — пробурчал юноша и отогнал воспоминания об охоте в лесных разливах. Задумался немного. Елена шумно сглотнула. «Иногда я забываю, что ты не совсем человек», — Арди вздрогнул. Перед его глазами пролетели лица маршалов и плащей. «Ты, кстати, совершенно зря помог Эвелес, той эльфийке?» «Да», — подтвердила Промыслова. Арди чуть устало покачал головой. «Дай догадаюсь, мой дедушка что-то сделал с ее предками, не что-то Арт, а...» Елена огляделась, будто не хотела, чтобы их кто-то услышал. Но все вокруг были слишком заняты своими собственными беседами, горячим обедом и шуршащими газетами. Никто не знает почему, но темный лорд вместе с Рором вырезали почти подчистую всю семью Эвелес. Хотя те были одними из ближайших сподвижников восстания первородных. Уцелел лишь младший сын, который в то время находился в экспедиции в пустыне Зафиры. Итина, так ее зовут, одна из его дочерей. Ну разумеется, Ардан будет постоянно окружен теми, кому его семья причина боль. Это, кстати, учитывая, где именно он находится, вполне логично и объяснимо. Ничего удивительного или судьбоносного. Восстание сильно задело жизни дворян и высшего света. А Большой всегда славился тем, что здесь находилось немалое количество отпрысков и тех, и других. Так что чисто с математической точки зрения, Эвелес далеко не первая и не последняя в перечне тех, кого Ардану лучше избегать. С той лишь разницей, как правильно заметил на балу Девинпорт, для людей восстание Темного Лорда – событие, подернутое пылью времен, а для первородных нечто такое, что помнили если не они сами, то их родители. «А можешь сказать, почему ты назвала ту печать, которую я использовал в поезде, сложной?» Арди решил одним камнем попытаться убить двух зайцев, унять свое любопытство и поменять тему разговора. «Потому что печать, которую ты использовал, относится к трехконтурному типу, с вложенным массивом свободных рун», — ответила Елена. «Ты, кажется, так и сказала на лекции Конвилла». «Да», — кивнула девушка. «Мне показалось, что он хочет нас провести и замаскировал бытовую магию под боевую, но он пошел дальше и спрятал всю идею за фоном из. Хотя, ты ведь не понимаешь, да?» Арди только пожал плечами. «Ладно, смотри», все с той же приятной улыбкой Елена вытащила из сумки лист плотной бумаги, на такой обычно чертили печати, и, допив кофе, высыпала на тот гущу, после чего начала ложкой водить по ней, формируя круги. Каждый новый круг – это дополнительный контур печати. «Сколько было кругов у заклинания, которое ты использовал?» Ардан вспомнил чертеж ледяной стрелы. «3. Получается трехконтурная», – указала на, теперь уже, очевидная, Елена. «И каждый новый контур – это дополнительное, как бы сказать, правило для заклинания. Ты ведь знаешь, как работает звездная магия. Она встраивает в пространство энергию из звезды волшебника». Елена слегка, в удивлении, приподняла брови. «Это очень устаревшее определение нашего вида искусства. Арт, такое увидишь только в древних трактатах до имперских времен». Ардан мысленно дал себе очередной, весьма смачный, подзатыльник. «Библиотека в Эвергиле давно не обновлялась», — попытался выкрутиться юноша. Судя по лицу Елены, получилось не очень. «Ну да», — только и ответила девушка. «На самом деле современная наука утверждает, что лей-линии, проходящие в глубине Земли, хоть и не имеют физического воплощения, но обладают излучением, которое пронизывает нашу действительность. Грубо говоря, если представить реальность, как полотно или кусок ткани, то несколько нитей в нем, нителей». Арди вспомнил процесс зажигания первой, красной звезды, и те множество разноцветных ручейков энергии, что видел перед собой. «Таким образом получается, что когда мы используем печати», — продолжала Промыслова, — «то мы не просто встраиваем энергию в пространство, мы формируем на нитях реальности, так скажем, узелки. И эти узелки, чтобы они выполняли свою задачу, должны иметь возможность влиять на реальность. А реальность, в свою очередь, функционирует по весьма жестким правилам. Не все они нам известны, но тут уж как есть. Благо, что наука не стоит на месте, что позволяет нам создавать все более сложные печати». Ардан ненадолго задумался. «Получается, что контуры печати – это что-то вроде дополнительных правил реальности». «Совершенно верно», – Елена отложила в сторону ложку, оставив на намокающем листе несколько кругов из гущи. «Сам по себе контур, конечно, никакой смысловой нагрузки не несет, значение имеют прикрепленные к нему руны из языка Фаи. Я сейчас тебе весь список контурных рун не перечислю, лучше в справочнике посмотри». Ардан внезапно осознал для себя, что в труде незнакомца печати не ограничивались тремя контурами. К примеру, морозная тьма обладала пятью кругами, а чем больше контуров, тем, получается, сложнее. За некоторыми исключениями, кивнула Елена, отрезая еще кусочек отбивной. Но вопрос сложности здесь относительный. Просто чем больше кругов, тем больше рун. И, в совокупности, получается, что если чертить по памяти, то запомнить сложнее. Да и даже если перед глазами есть образец, чтобы все правильно сформировать и нигде не ошибиться, нужно больше практики. Но одно дело, когда несколько контуров в бытовой магии, а другое дело, в боевой. У них ведь скорость нужна. Арди вспомнил печать из гримория Глеба Даваса. Там кругов тоже, кстати, насчитывалось 3 штуки. Но при этом были и такие, что вообще никаких контуров не имели. А что насчет вложенного массива? Здесь все немного проще, тут же ответила Елена. Контуры, то есть правила, они определяют сам принцип создания узелка на полотне реальности. Но то, что этот узелок будет делать конкретно, формирует массив рун. Их бывает 2 типа, свободный и фиксированный. Свободный означает, что печать не изменит своих определяющих свойств, если поменять набор рун, а фиксированный, заменишь хоть одну руну и уже неизвестно, что получится. Ардан вспомнил некоторые свои опыты с той же водной каплей. Теперь, после пояснения Елены, многое становилось понятно и уже не так обидно за едва не отбитый палец на ноге. И тут юноша вспомнил слова Марта, озвученные тем при оценке печати щита. А что значит «векторы печати»? Брови Елены опять поползли вверх. «Это уже сложнее, Арт», — ответила она не сразу. «Векторы в рунных массивах — это тема, которую не разбирают в профильных школах, да и на первых курсах тоже. То, что я помню из уроков по общей теории звездной магии, векторы являются направлением тока Ли энергии внутри самого узелка. Ли ведь не статична, так что печать тоже должна двигаться. Но если во внешнем мире Ли, так скажем, движется самостоятельно, то вот для печати нужно задать направление. От него тоже многое зависит. Что именно, понятия не имею. Да и думаю, раньше, чем на 3-м или 4-м курсе, мы к этому вопросу не вернемся. Получается, решил подвести итог Ардан. Есть правила, формирующие саму печать, есть руны, которые определяют свойства печати, и есть векторы, которые задают движение энергии внутри печати. Если а очень, Елена сделала весьма выразительное ударение, сильно упростить, то да, так все оно и есть. А почему, кстати, используется алфавит Фае? Спохватился Арди. О, в этом, как раз, ничего сложного, махнула рукой Елена. Закончив с трапезой, она вытянула с подставки одну из салфеток и аккуратно вытерла губы, оставив на белой ткани разводы алой помады. Звездная магия пришла с восточного материка. Как ты, наверное, знаешь, там концентрация лей-линий намного меньше, чем у нас. С этим, кстати, связывают тот факт, что на восточном первородных практически нет, но не суть. Язык Фае, ведь, по сути, создан не ими, а драконами, прародителями всех магических искусств. Такого Ардана Таттанха не слышал, но он ведь и не спрашивал, откуда взялся язык, которому его обучила волчица. Есть легенда, очень грустная, Арт, что некогда, почти 1000 лет назад, на восточном материке существовало королевство, которое захватили соседи. И простой пастух отправился в путешествие, чтобы найти силу, которая поможет ему отомстить захватчикам. Елена сложила приборы на тарелке и поставила ту на поднос. Он долго странствовал, пока не добрался до северного пика гор Силькада, в честь которых названа Лига. И там он встретил умирающего дракона, которого спас. В благодарность тот попытался научить пастуха искусству Иэнхане, но, спустя много лет, заметил, что пастух уже почти состарился, а искусством так и не овладел. Так что дракон создал печати и научил пастуха, как собирать энергию Ли внутри себя. Так и появилась звездная магия. А что стало потом с пастухом? Попрощавшись с драконом, он отправился в обратный путь. По дороге, делясь с тем, кого находил достойным, своими знаниями, Елена поднялась с места и взяла в руки поднос. Но вернуться на родину так и не успел. Умер от старости. Ни детей, ни семьи. В погоне за силой и знаниями, пастух стал великим магом. Но мы теперь имени его даже не помним. Эту легенду, Арт, рассказывают на первом уроке по звездной магии, чтобы мы никогда не теряли голову. А теперь извини, мне надо пойти смыть макияж и переодеться. И Елена, цокая небольшими каблуками скромных туфель, удалилась. Арт же, оставшись в одиночестве, почему-то вспоминал слова Велены Эмергольд. Доев уже остывшую куропатку, Ардан выпил чай, не горячий шоколад, конечно, но тоже вкусно, отнес поднос к лоткам с грязной посудой и отправился к лифтам. Там он продемонстрировал расписание и лифтер, не дожидаясь, чтобы собралась группа желающих воспользоваться жуткой машиной, пропустил его внутрь кабины. Там уже другой работник повернул рычаг в обратную сторону, и они начали медленный спуск. Часы на руке юноши подсказывали, что на шестой этаж они поднимались порядка 12 секунд, а вот на полигон спускались 8. Получалось, что тот находился на уровне четвертого этажа, только под землей. Когда платформа замерла, то лифтер раздвинул решетки и, достав из кармана ключ на цепочке, повернул тот в замочной скважине тяжелых, металлических дверей. Те открылись, демонстрируя Ардану вполне себе тривиальный и уже ничем не восхищающий широченный коридор, выложенный по стенам кирпичной кладкой, выкрашенный в нежно-зеленый оттенок, с отбеленным потолком, сверкающим лей-лампами и деревянным полом, хвастливо подмигивающим чуть затоптанной и оттого блестящей ковровой дорожкой, прибитой стальными клепками. Пройдя по прямой, Арт обращал внимание на двери. Те демонстрировали весьма необычные для университета таблички. К примеру, оружейная или испытательная площадка номер 4, а сама непонятная – ринг. Но, в основном, двери вели именно на испытательные площадки, коих Ардан считал ровно 20 штук. Дойдя до конца коридора, Ардан увидел еще две двери, находившиеся друг напротив друга. На одной – мужская раздевалка, а на другой, соответственно, женская раздевалка. Была еще совсем неприметная, третья, в самом торце. На ней значилась кладовая, но, если приглядеться, можно было различить практически стертые следы некогда неровных букв раздевалка первородных. Ардан повернул ручку той двери, что слева, мужской раздевалки, и вошел внутрь. Тут же по носу врезал запах, смешанный из сотен нитей ароматов разнообразных духов, а уши зазвенели от гвалта голосов. «Я слышал, полковник отслужил 15 лет в группах особого назначения», — говорил один из студентов, меняя лакированные туфли с серебристой бляшкой на простые, но добротные, кавалерийские ботфорты. «Интересно, зачем его отправили в этом году к нам?» — ворчал второй, пытаясь натянуть точно такие же на ногу. Размерчик явно был маловат. Вообще, насколько успел оценить Ардан, каждый, кто сидел на длинных лавках, расставленных вдоль простеньких деревянных шкафчиков с вешалками и полками, одевались в одну и ту же форму. Высокие, черные, кавалерийские ботфорты с узким голенищем. В них учащиеся заправляли серые, льняные штаны, уплотненные нашивками на коленях, бедрах и икрах. Широким ремнем стягивали черно-белую тельняшку, а сверху накидывали стеганые куртки из отбеленной кожи. Только у некоторых не имелось формы, и те снимали с себя лишние плащи, пиджаки, жилетки и прочее, оставаясь лишь в рубашке и брюках. Идя по рядам, Ардан пытался сосчитать количество находящихся в просторном помещении людей, но сбился на 14-м десятке. С учетом, что всего на первом курсе большого обучалось порядка 400 человек, то здесь, сейчас, находилось около 250-270 молодых юношей. Помимо лавок, Арди увидел в дальнем конце кажущегося бескрайним помещения еще несколько дверей, уборная и душевые, а поодаль от них широкая арка, венчавшаяся прямоугольным поворотом. Дойдя до самого конца, Арт приметил свободный шкафчик и, встав между двумя молодыми людьми, начал готовиться к занятию. Слышал, в прошлом году был другой преподаватель, донеслось слева. Вообще, профессоры в большом иногда увольняются. Это так, но в этом году в университете рекорд. Порядка 14 новых преподавателей и, что примечательно, все они с прикладных дисциплин. «Ты на что намекаешь, Влад?» – прищурился второй, сухой и субтильный. «На один из указов императора, дурень. Он ведь сказал военные верфи заложить», – закатил глаза первый. «Плечистый, но какой-то вялый, как мешок с картошкой. И что, а то, что у нас сейчас будет занятие с головорезом из особого назначения. Знаешь, чем такие ребята занимаются?» «Понятия не имею», – пожал плечами субтильный. «Людей они убивают», – фыркнул картошка, как его про себя прозвал Арт. «Все военные убивают людей, Влад». «Резонно, конечно. Вот только не людей, а врагов Родины». Остаток фразы заглушил громкий звонок, напоминающий звон церковного колокола, только ускоренный в несколько раз. «Вечные ангелы», – выкрикнул субтильный, старательно застегивающий куртку. Это уже второй. Остался последний. Ардан, не желая проверять, что будет после третьего звонка, поспешно снял плащ, убрал на полку погоны со звездами. Во время занятий на полигоне маги освобождались от необходимости носить регалии, повесил на крючок жилетку, закинул на полку вещевой мешок и, нагнувшись, затянул завязки на ботинках так, чтобы голенище плотно прилегало, но не пережимало. Развернувшись, Арди уже направился было в сторону угловатого коридора, как спохватился и, хлопнув себя по лбу, забрал посох и гримуар, подвесив последний на цепочке за пояс. В таком нехитром виде юноша покинул раздевалку и вышел в зал. Зал таких размеров, что на его фоне бальный зал дворца царей прошлого выглядел убогим и невзрачным. Нет, здесь не имелось ни балконов, ни начищенного до блеска пола, ни, разумеется, летающих люстр. Здесь вообще ничего не было, только свод, высотой метров 6 с мерцающими на нем желтыми огнями, сродним тем, что излучали окна в кафетерии. На черном полу, по периметру, как и в особняке Анарских, виднелся невысокий бортик, к которому спускались металлические желоба. В них, судя по всему, спрятали кабели лей, и все, больше ничего, если не считать столпившихся у ближайшей стены студентов. И юноши, и девушки выглядели практически одинаково и, опять же, лишь у единиц, как и у Ардана, отсутствовала форма. Арди, встав в строй, слегка оперся на посох и принялся ждать. Постепенно из коридоров, ведущих в раздевалки, выбегали остальные учащиеся, занимая свое место в рядах. Юноши, в основном, с воодушевлением. Девушки, практически все, с выражением лиц, ясно говоривших о том, что они нашли бы своему времени куда лучшее применение. Ардан, по ходу дела, заметил, как изменились прически представительниц прекрасного пола к занятию. Они стягивали волосы в плотные пучки и прятали их в фуражках, в то время как парни, наоборот, ходили без головных уборов. Забавная смена моды. Когда прозвенел третий звонок, то в зале собрался весь первый курс, заняв, без малого, добрую треть помещения. Как здесь заниматься такой толпой, Ардан не представлял. Так, что, наверное, рад вас видеть, первый курс, перебил его мысли вкрадчивый голос. С противоположной стороны зала из теней вальяжной походкой вышел мужчина среднего возраста, лет 40, может чуть старше, вновь, среднего роста, 1,75 м, может чуть выше, столь же непримечательной комплекцией с едва ли не женской талией, с абсолютно невзрачным, круглым лицом и небольшой, проблескивающей залысиной на темечке. Он был гладко выбрит и носил ту же самую форму, что и юноши, разве что из-под куртки выглядывала не черно-белая тельняшка, а сине-красная. Но сколь невзрачным видом обладал полковник, столь же яркими оказались его погоны. 5 звезд покоились на плечах, 7, 9, 8, 6 и вновь 8 лучей. Если сравнивать с тем же Богданом Урносовым, то полковник, наверное, заставил бы оного скромно отойти в сторонку. «Меня зовут полковник Всеслав Кштовский», представился бывший военный, заняв место впереди строя. В руках он держал металлический посох, изрезанный множеством печатей, а в навершии покоился накопитель желтого цвета. Такой стоил. Арди даже не хотел думать, сколько именно. «Для начала, хочу сразу предупредить, что таким составом мы работаем в первый и последний раз». Голос его звучал приветливо, но, в то же время, как-то тягуче и вязко, будто болото, в котором постепенно тонешь, или же как ветер, глашатаем гонящий тучи в преддверии ненастной бури. Нечто такое, что выглядит спокойным лишь до тех пор, пока не явит свою непреодолимую силу. После окончания этого занятия вы будете распределены на 20 групп по 20 человек. Каждый будет предоставлен куратор из числа боевых офицеров. Смею вас заверить, их опыт и компетенции достаточны, чтобы привить вам те умения и навыки, которые, уповаю на волю вечных ангелов, никогда вам не пригодятся. С первой же группой, вне зависимости от принадлежности к факультету, я буду заниматься лично. По залу пронеслись воодушевленные, в основном, опять же, среди юношей, шепотки. Ардан же, смекнув, что к чему, намеревался приложить все усилия, чтобы попасть в самую последнюю группу. Там ему будет проще всего набрать нужное количество баллов для получения стипендии. Что же до военных навыков, то где он, а где война? Да и, если уж быть до конца откровенным, то кто допустит от Прескара и Габара до первой группы, куда, скорее всего, отобраться смогут лишь тесно связанные с военной стезей. Теперь начнем с самого простого вопроса, Полковник обвел взглядом присутствующих. «Перечислите мне, пожалуйста, ранги сухопутных войск». Тут же вверх взмыли больше сотни рук. Ардан тоже мог бы ответить, но не собирался привлекать внимание. Ему хватило лекции у Кверцкого. «Вы, госпожа с факультета целительства», — полковник указал посохом на девушку в первом ряду. «Рядовые первого, второго и третьего ранга», — начала чеканить волшебница. Затем капрал и сержант. Дальше офицерский состав. Лейтенант, капитан, майор и старшие офицеры. Полковник и генерал. «Спасибо большое», — кивнул полковник. «Можете встать обратно в строй». Девушка шагнула назад, попутно едва не задев посохом соседа. «Если вы сможете успешно закончить все 6 лет обучения в университете, то после выпуска получите лейтенантские лычки. Иными словами, станете офицерами императорской армии». На этих словах темные глаза полковника впервые блеснули эмоциями, гордостью и чем-то иным, чему Ардан не мог подобрать нужных слов. «Это великая честь и еще большая ответственность. Но все это в будущем. Сейчас попрошу моих помощников присоединиться ко мне, и мы начнем отбор». Оттуда же, откуда недавно вышел полковник, на свет появилось 20 мужчин и женщин. Все примерно лет 30 или чуть старше. У некоторых шрамы на лице, кто-то слегка прихрамывал. Иными словами, по ним было видно, что каждый из них, как говорил дедушка, отсалютовал родине кровью. «Отбор будет проходить по правилам магических поединков», — пояснил полковник. «Случайным образом мои помощники разобьют вас по парам. Победители первой пары будут сражаться с другими победителями, а проигравшие, соответственно, с проигравшими. В это время мои помощники оценят ваши умения, согласно которым мы и разобьем вас на группы. О том, что истратите лучи, не беспокойтесь, полигон восстановит ваши силы за несколько минут». За несколько минут в особняке анарских лучи звезды загорались практически мгновенно, но, с другой стороны, Ардан занимался там в гордом одиночестве. «Но, чтобы подкрепить мои слова наглядной демонстрацией, я попрошу добровольцев». Полковник еще не договорил, а в воздух уже вновь взмыло под сотню рук. Ардан, разумеется, в их числе не находился. Он, если бы была возможность, вообще заранее сдался перед каждым противником и отправился в самый конец списка. Его задача – протянуть полгода и вернуться домой, а с жизненными дилеммами, тайнами семьи и прочими неурядицами он разберется уже в Дельпасе. А для этого требовалась стипендия, а не бадание с. «Пожалуйста, великий князь Иолый, раз вы вызвались, то будьте добры выйти из строя». И с этими словами вперед вышел юноша, которого Арди видел на балу, родственник Анастасии, сын, кажется, ее двоюродного дяди, немногим выше самого полковника, с черными волосами, прореженными белыми прядями. Они были стянуты в тугой хвост и убраны за воротник куртки. Посох из неизвестной Ардану породы дерева он сжимал тонкими, длинными пальцами. Лицо чем-то напоминало эдакую помесь выдра и хорька, а острый нос лишь дополнял картину, не говоря уж про узкие плечи. Иолый был весь какой-то нескладный, а темные глаза сияли нездоровым блеском. «Но, раз сегодня все без погон, то назовите количество звезд и лучей», — распорядился Кштовский. «Красная звезда», — голос какого-то там по счету претендента на престол империи, скрипел не хуже несмазанных петель. 9 лучей. Но при всей своей внешней непритязательности, великий князь Иолый Аграф являлся обладателем полной красной звезды, достижение, которое нельзя подделать или добиться обходными путями. На всю империю, вобравшую в себя 1/5 населения планеты, тех, кто носил погоны с полной красной звездой, не набралось бы, наверное, и пары сотен человек. Вот насколько тяжело было зажечь все лучи. Так что неудивительно, что когда полковник спросил, кто из присутствующих желает составить компанию учащемуся Аграф, не поднялась ни одна рука, почти ни одна рука. Ардан, с удивлением, обнаружил, что один человек, все же, вызвался. И этим кем-то оказался никто иной, как Борис Фахтов. «Что же, тогда прошу, господин полковник», — Иолый внезапно перебил Кштовского, — «могу ли я сам выбрать оппонента?» Полковник в недоумении выгнул правую бровь, после чего пожал плечами. «Это не представляет слишком уж большой разницы, так что да, можете». Ардан, в детстве, слушая сказки дед про дедушки, всегда посмеивался над такими ситуациями. Так что, видя, как Иолый шарит взглядом по рядам замерших студентов, мысленно отправил почившему предку самые сердечные извинения. Никогда бы он не подумал, что окажется на месте главных героев сказок именно с такой, далеко не очень приятной позиции. Вот, наконец, темный, блестящий взгляд остановился на его фигуре, и лицо великого князя исказила самодовольная усмешка. Что же, госпожа Атура, с Девинпортом его предупреждали. «Я выбираю Ардагабара с факультета общих знаний», чуть ли не прорычал от предвкушения Иолой. Студенты начали вертеть головами в поисках обладателя названной фамилии, а Ардан не двигался. Может, полковник, услышав его фамилию, решит, что не стоит устраивать подобное представление. «Учащийся Айгабар, не задерживайте, пожалуйста, занятие», — поторопил полковник, смотрящий аккурат в его сторону. Увы, Ардан, аккуратно отодвигая студентов, большинство из которых едва дотягивали макушками до его плеч, вышел вперед и, без особого желания, подошел к полковнику, офицерам и Иолою. Вблизи все они казались даже чуть ниже, чем выглядели из строя. И, что несколько обнадеживало, во взгляде Кштавского и его подчиненных, Ардан не заметил ни единой капли пренебрежения, отвращения или злости. «Звезда и количество лучей?» – спросил полковник. «Красная, 7», – коротко ответил Ард. «Особо сильных шепотков это не вызвало. Да, число, все еще, значимые, но в универе Ардан далеко не единственный, кто обладал подобным количеством. Да имелись и те, как Иолой с Борисом, кто зажег еще больше. Все же здесь собрались лучшие из лучших».